Часть третья. Сказка, рассказанная Циолковским внуку Алёше. Неслышно спустилась ночь. Уснули реки, камыши, вековые дубы. В небе не мерцали звезды, на земле не мигали огоньки. Черный ворон, которому недавно исполнилось 200 лет, сидел на дубовом, словно выкованном из железа суку, и, не мигая, смотрел на покрытый нетающим снегом утес, а снег едва заметно светился в темноте. Древнему ворону не спалось, не дремалось, он завидовал коршунам и копчикам, уснувшим в уютных гнездах, и думал свою думу. Вдруг ворону показалось, что из темных глубин неба вынырнуло что-то живое, стремительное, озарившее мрак жемчужно-серым неярким светом. Неведомое существо опустилось на снежный утес и замерло. Ворон не мог понять, что это такое. Человек? Нет. Птица? Нет. Кожан с перепончатыми крыльями? Нет. Кто же? Ворон неторопливо снялся с дуба и полетел к утесу. Он помнил, что влево от утеса есть другой, пониже, без снежного покрова, и с него, пожалуй, можно разглядеть загадочное существо. Когда черная птица вцепилась лапами в покрытую лишайниками вершину утеса, ей стал хорошо виден нежданный гость. Существо чем-то напоминало человека, но было красивее, тоньше, мужественнее на вид. Оно излучало неземное свечение, совсем не похожее на свет солнца, луны и огня. Оно сияло, как далекое, приглушенное пространством звезда. Под высоким гордым лбом сверкали три глаза. Розово-красный, как рубин, зеленый, словно изумруд, и синий, будто сапфир. Черный ворон от удивления и восхищения негромко гаркнул. Существо услышало, пошевелилось, и ворон увидел за его могучими плечами два легких остроконечных крыла, покрытых не то перьями, не то чешуйками. Получеловек, полуптица протянул гибкую трехпалую руку, и сила, схожая с теплым ветром, подхватила ворона и ласково, бережно перенесла на снежный утес. Ворон оторопел. Закрыл глаза, а чудесное существо заговорило. «Не бойся, я не причиню тебе зла». «Откуда тебе известен язык воронов? Даже мудрейшие люди не знают его. Я прожил на земле 2 столетия, перевидал много, но такого, как ты, встречаю впервые». «Не удивляйся, я знаю наречие всего существующего на всех обитаемых планетах». «Разве есть обитаемые планеты, кроме Земли?» еще более поразился ворон. «Да, есть, и их неисчислимое множество. В одной чечевицеобразной галактике, к которой принадлежит родившая тебя малюсенькая Земля, обитаемых планет насчитывается более 500 000». «Скажи же, кто ты?» «Я житель части мироздания, столь далекой, что обитатели Земли не имеют о ней даже самого слабого представления. Она не может им даже присниться. Там другие законы жизни и другая мера вещей». «Зачем ты прилетел сюда?» «Странствие — одна из возвышенных и чистых радостей бытия. Каждое тысячелетие я пускаюсь в дальний путь, и тогда каждая частица моего естества трепещет от неизъяснимой радости». «Каждую 1000 лет?» — переспросил потрясенный услышанным ворон. «Люди завидуют, что я существую 3 человеческие жизни. Как же велик твой возраст!» «Этого тебе, к сожалению, не понять», отвечала с сочувствием неземное чудо. «Я давным-давно забыл, когда родился, и не ведаю, когда оборвется мое существование. Похоже на то, что я проживу до той благословенной поры, когда все живое во Вселенной обретет бессмертие. «Что привело тебя, счастливого, на землю?» — продолжал допытываться ворон и втайне восхитился, гордясь тем, что неземное существо миролюбиво беседует с ним, пернатым, как равное с равным. «Видишь ли, черноперый, великое множество лет тому назад я впервые посетил землю. Тогда она была почти сплошь покрыта океаном. Над зеленовато-серой водой клубились пары. В теплом и мутном растворе веществ только-только зарождалась первичная жизнь. Я хорошо помню эту младенческую пору вашей планеты. А сейчас я хочу посмотреть, в какие формы вылилась земная, длящаяся многие тысячелетия жизнь. Долго ли ты здесь погостишь? Нет, я уже все знаю. Не только тебе, покрытому перьями обитателю планеты, даже умнейшему и просвещеннейшему из людей не разгадать моего мышления и тончайших чувств, которых у меня не пять, как у людей, а многие сотни. Пока ты, махая крыльями, летел от дерева до скалы, я успел исследовать и понять существующие тысячелетиями калейдоскоп жизни на Земле, все его причудливые фазы и всю так называемую историю человечества, которую, смешно сказать, сами люди знают только в очень малой доле и толкуют превратно, потому что подлинно научная история людьми еще не создана. Я, например, мог бы без малейшей ошибки, черноперый, во всех подробностях поведать твою родословную и всю твою жизнь». «Я боюсь тебя», — содрогаясь, сознался ворон. «Смотри, у меня даже перья топорщатся от страха». «Не пугайся меня. Если мыслить человеческими убогими понятиями, то я бесконечно добр и благожелателен. У меня нет потребности сделать что-либо плохое хотя бы одному живому существу. Вот сейчас, когда мне стали известны все теперешние муки людей, все их горести, страдания, болезни, и я предвижу весь ужас грядущих земных войн, у меня от жалости к людям льются слезы». Ошеломленный ворон увидел, как из красного ока этого непостижимого существа выкатился крупный рубин, из зеленого изумруд, из синего сапфир. Слезы самоцвета зашипели в снегу, словно расплавленный металл, и, буравя себе путь, ушли в толщу гранита. «Если ты с такой полнотой знаешь минувшее Земли, значит, можешь предвидеть и ее будущее?» — с замиранием сердца спросил ворон. «Да». «Чего же ждать всему живущему на Земле?» «Земля зависима от Солнца. В отдаленном будущем Солнце остынет, а потом погаснет. И все на Земле — города и корабли, дубравы и пажити, герои и красавицы, старцы и младенцы, слоны и орлы, ужи и кайманы, все до последней одноклеточной амебы, протея погибнет, а атомы, из которых состоит все сущее, рассеются в межзвездном пространстве, чтобы вновь сгуститься в живые существа. Почему же ты не окажешь помощи, не спасешь население Земли, если ты всезнающ, всевидящ и безгранично добр? Невольно возмутился ворон. Черноперой птице казалось, что все три глаза жемчужно-серого чуда вспыхнули волшебным огнем, и тотчас послышался голос пришельца, полный заботы и нежности. «Я и прилетел на Землю, чтобы помочь живущим на этой обреченной на гибель планете». «Как ты это осуществишь?» «Я умею навевать сновидения. Я выберу одного из обитателей Земли, пусть даже не самого лучшего, и внушу ему видение страшного сна. Он во сне станет свидетелем и едва-едва не жертвой гибели мира, частицей которого является. Этим ты вселишь в него ужас, и он не посмеет даже рассказать о своем вещем сне. Нет, я толкну его несовершенную человеческую мысль на то, чтобы биться, искать, создавать. Процесс мышления един у всего живущего во Вселенной. Испытанный ужас понудит этого человека искать выход из спасения собратьев. Он будет искать. Это главное. Ищущий всегда найдет. Ты уже выбрал такого человека? Да, у него доброе сердце. В нем живет желание работать не для личного блага, а во имя счастья всех людей. Он умеет спасти все живущее от неминуемого взрыва. Тебе не понять моего всезнания, предчувствия и предугадывания. Они тебе, черноперая птица, покажутся сверхъестественными, может быть, даже чудом, тогда как это только более организованная, сложная и быстрая, чем у людей на земле, мозговая работа. Завтрашний день я вижу во всех подробностях. Этот человек найдет простейший способ преодолеть земное притяжение и прорвется в космическое пространство. Это будет переломом человеческой истории. Мой избранник новыми глазами прозорливо всмотрится в то, как азиатские люди за 3000 лет до его рождения пользовались трубкой, набитой порохом, ракетой, поднимая в воздух небольших черепах. Этот человек безмерно удивит своих современников, доказав с цифрами и чертежами, что управляемая ракета может бороздить космическое пространство. Сначала над ним будут смеяться, считать его безумцем или чудаком, а потом признают великим, поставят ему памятники. Сам он не доживет до осуществления своей мечты, но люди углубят его открытие и сотворят чудеса. Значит, человечество не будет покорно ждать, когда Земля взорвется изнутри, а переселится на какую-нибудь более молодую планету. Мой избранник добродушно посмеется над всеми, кто цели звездоплавания будет сводить к простому передвижению от планеты к планете. Ведь это скромные мечтаньица робких людей. Перелететь с Земли на Марс, с Марса на Венеру — это безмерно мало. Зачем же тогда корабли, ракеты? Серебристое существо подняло кверху одно крыло и снова сложило его. Все три глаза колдовски засверкали, переливаясь, и дивно озарили все вокруг. Цель звездоплавания — покорение эфира и солнечной энергии. Поселятся люди в эфире и научатся пользоваться солнечной энергией, а ее там в 200 миллионов раз больше, чем получают все планеты Солнечной системы. Это несметные сокровища и сила. Человеческое воображение пока бессильно это понять. Но как люди будут жить в пустоте, без опоры? Даже мы, крылатые, не можем долго держаться в полете. В эфире жить лучше, чем на самой счастливой и благоустроенной планете. В эфире? Да, в эфире. Человеку выпадает счастье изобрести звездолет. Когда это свершится, люди нарисуют фантастическую, прекрасную картину межпланетных эфирных жилищ из небьющегося стекла и легчайшего сплава металлов. Это будут гигантские цилиндры, замкнутые с двух концов полусферическими поверхностями. Система стекол позволит получать сколько угодно животворной солнечной энергии. Неограниченно, без необходимости экономить, подсчитывать ее запасы. Обитателям эфирных колоний будут доступны и покорны самые высокие и самые низкие температуры. В их распоряжении будут не только климаты Земли, но и климаты других планет. Созданный скудной фантазией людей Эдем покажется им тусклым, нищенски серым и убогим. Построенное человеком из стекла и металла жилье сможет передвигаться со скоростью в несколько миллионов верст в сутки. А счастливые люди не будут ощущать этого, как они сейчас не замечают непрерывного полета и вращения Земли. Исчезнет навсегда понятие тяжести. Все станут сильными, как мифический Геркулес. По желанию человек сумеет выходить из жилья и целыми столетиями счастливо странствовать в эфире, как ныне странствую я. Земледелие и промышленность будут перенесены в эфир и разовьются в невиданных формах. В эфирных оранжереях человек вырастет злаки, овощи и фрукты совершенной красоты, недоступные теперешней фантазии по вкусу и питательности. Я их видел в эфирных колониях. Болезни исчезнут, а человечество будет беспрестанно увеличиваться и жить долго-долго, пока не вольется вечное царство бессмертия. Я надеюсь из долголетия вступить в эту эру бессмертия. И пусть тогда взрывается земля, даже гаснет само солнце. Человечество безболезненно и беззаботно переселится в другую солнечную систему. Их в галактике великое множество, да и самих галактик несчитанное количество. Я пытался их сосчитать, считал целые тысячелетия, и ничего не вышло. Вселенная безгранична. Зачарованный услышанным, черный ворон прикрыл глаза. За 200 лет жизни он впервые услышал, узнал о будущем человечества. Когда же он открыл глаза, никого уже не было. Серебристо-серое, острокрылое трехглазое существо бесшумно и бесследно исчезло. Ворону показалось случившееся сном, но остался след. На белизне горного снега зияли три глубоких отверстия, следы слезинок космического гостя, и из бездонных глубин их, слепя глаза, струились три света — рубиновый, изумрудный, сапфировый.